Первая дорожка шестой кассеты. Прохоров, в который уже раз погасил гнев, распирающий грудь и мешающий дышать и без того душным воздухом. Состав вашего преступления, Гасилов, не предусмотренного Уголовным кодексом РСФСР, таков. Во-первых, вы не соблюли основной принцип социализма и коммунизма. Кто не работает, тот не ест. Во-вторых, и это главное, вы едва ли не прямой виновник гибели Евгения Столетова. Прохоров поднялся, так как больше не мог сидеть на дерматиновом диване, к которому липли брюки и от которого смрадно пахло столярным клеем. Не надеясь получить облегчение, Прохоров все-таки подошел к окну, боком прислонился к нему, сунул в рот потухшую сигарету, сквозь зубы проговорил. Третье ваше преступление, гражданин Гасилов, состоит в том, что вы исковеркали жизнь собственной дочери, уничтожив ее как личность. Мне известно, что Людмила, согласившись на брак с Петуховым, каждый день тайно от вас ходит на могилу Евгения Столетова. Капитан Прохоров потихонечку, да понемножечку бледнел. Он ведь воевал целых 4 года. Сразу же после войны начал работать в уголовном розыске. Неудачно женился. Заработал язву желудка в дрянных столовых и забегаловках. Расшатал нервишки на адской милицейской службе. Дочь уже жестока, но пока неосознанно мстит за свои несчастья отцу. Сдерживаясь, сказал Прохоров. Это Людмила сказала мне, что 1 марта вы и Петухов по-купечески долго и жадно рядились о сумме, которую тому и другому следовало внести на строительство дома для молодоженов в Ромске. Он отошел от окна, подумал, присел на петуховский стул. Четвертое ваше преступление, Гасилов, в том, что вы позволили бывшему уголовнику Аркадию Завардину на какое-то время укрепиться на антиобщественных позициях. Дело, видите ли, в том, что Завардин неосознанно подтолкнул Столетова к прыжку как раз в тот момент, когда сам переживал окончательное освобождение от Гасиловщины. Прохоров почувствовал, что у него дрожат руки, и горячий комок ярости подкатывает под сердце. «Минуточку», — сказал он сам, себе, у самого себя и спрашивая передышку, «только одну минуточку». Он посмотрел на часы. Время материально существовало и даже двигалось вперед. Обратил взгляд на инженера Сухова. Тот сидел живой, невредимый, покосился на глубине. Парторг все 3 заветных карандаша держал в пальцах. «Спокойствие, спокойствие!» — сам себя приглушил Прохоров. «Научиться спокойствию — значит научиться быть мыслящим существом». Все остальные аспекты дела Столетова имеют философскую, нравственную, этическую окраску, сказал Прохоров. А мне кажется, что гражданин Гасилов не дорос до их понимания. Он встал, прошелся по ковровой дорожке, вынул из кармана пачку сигарет, но тут же забыл об этом. Такие парни, как Евгений Столетов, в минувшую войну бросались грудью на доты. Негромко, но так, что все слушатели замерли, сказал Прохоров. Только после этого он вспомнил о сигарете, слепым движением нашел в кармане газовую зажигалку и вынул ее. Зажигалка загорелась не сразу. Видимо, и на кремень действовала духота и влажность. И зубчики кресала увлажнились, так что только после 3-й попытки из зажигалки вырвался жаркий огонек, подсветивший бледное лицо Прохорова. «Евгений не бросался на дот», — медленно продолжал Прохоров. «Он погиб в борьбе с мещанством, которое в его сознании отождествлялось с Гасиловщиной. Наливалось кровью, как бы распухало большое лицо мастера. Привычный в жаркие дни ходить налегке по своему прохладному домашнему кабинету, давно отвыкший работать в жаркие дни, он сейчас жестоко страдал от духоты и жары в своем черном костюме, надетом для большей представительности, а на самом деле превратившим его в заштатного канцеляриста. «Гасиловщина!» — с энергией произнес Прохоров. «Она страшна, как осколочная бомба, ибо бьет с одинаковой силой во всех окружающих». Капитан Прохоров сел, откинулся на спинку стула с облегченным видом человека, исправно выполнившего свой долг, но собирающегося сделать еще что-то внеплановое. Он потянулся к пепельнице на маленьком столике, чтобы стряхнуть пепел с сигареты, и посмотрел на лицо Гасилова вблизи. Затем опять откинулся на спинку стула, смерил мастера взглядом с ног до головы и внезапно увидел, какой он весь дряблый. Какой, оказывается, мутноглазый, кукольный. И если вдуматься, несерьезный. Нет, не прошла даром для Петра Петровича Гасилова паразитическая неактивная жизнь. Не могло пройти бесследно пассивное существование. Старый, с настоящими морщинами на круглом лице человек сидел перед Прохоровым, не вызывая у него ни жалости, ни сострадания. «Гасиловщина!» Снова с силой произнес Прохоров. «Гасиловщина!» А дождь все еще не начинался. Хотя казалось, что в гигантской теперь туче ревели на полную мощность мотора реактивного самолета. Огромная сеть молний ежесекундно опутывала все небо. Старый осоколь шелестел тревожно. «Круто сегодня будет жеребцу Рогдаю», — подумал Прохоров и представил, как жеребец испуганно прядает ушами. Потом Прохоров услышал желчный голос суховского шофера. «Портили жеребца, сволочи!» «Я вам уже говорил, Гасилов, — сказал Прохоров, — что на языке уголовников лошадь называется скамейкой. Клянусь, — тихо закончил он, — клянусь, что не успокоюсь до тех пор, пока из-под ваших ног, Гасилов, не будет выбита скамейка». Инженер Сухов вытер мокрый лоб рукой из болезненной, жалкой гримасы и посмотрел на Гасилова. «Слушайте, товарищ Гасилов, — неуверенно проговорил он, — слушайте, ведь получается, что вы обманывали всех, в том числе и меня. Так как вы смели лгать и комбинировать?» В голосе начальника лесопункта было столько отрыпи и удивления, что даже невозмутимый Голубинь уронил свои три цветных карандаша на стол, а Прохоров укоризненно покачал головой. «Мне больше нечего сообщить гражданину Гасилову», — брезгливо сказал Прохоров. «Если у вас, Марлен Витольдович, нет вопросов, мне бы хотелось остаться втроем». «Мне тоже», — ответил Голубинь. Встав со стула, но не поднимая головы, Гасилов пошел по ковровой дорожке к дверям. От уходящего технорука Петухова мастер отличался тем, что не бравировал, не показывал безразличия к тому, что произошло в кабинете. Не прощавшись и не обернувшись назад, Гасилов прямой рукой распахнул двери и растворился. Исчез. Дематериализовался. Так как по коридору, видимо, пошел на цыпочках, или что тоже, возможно, подслушивающий застыл у дверей. Трое оставшихся в кабинете долго молчали. Сухов по-прежнему вытирал лоб тыльной стороной ладони. Голубинь снова перебирал пальцами три цветных карандаша, а капитан Прохоров снова подошел к окну. «Я бы хотел, как говорится, поставить точки над «и», — сказал Прохоров. «Необходимее всего, пожалуй, понять, что же может способствовать торжеству его преподобия мещанства». Вынужденный избегать прокурорского тона в разговоре с Петуховым и Гасиловым, капитан Прохоров не считал нужным быть сдержанным в присутствии Сухова и Голубиня. Поэтому он сделал резкое рубящее движение правой рукой и повернулся к Сухову. «Гасиловщина пробирается в любую щелочку. Если есть хотя бы малейшее попустительство». Прохоров сделал паузу и объяснил. Термин «гасиловщина» изобретен Евгением Столетовым. И опять к Сухову. И вот еще что надо помнить, товарищ Сухов. Нельзя любить завтрашнего человека, не любя сегодняшнего. Прохоров опять помолчал. Прошу простить меня за напыщенное философствование, но ведь именно вы, товарищ Сухов, помогли утвердиться Гасилову в его доморощенной теории посредственности. А как же? Посредственность, считая всех других тоже посредственностями, знает о гении только то, что он имел три жены или пил горькую. Прохоров обозлился. Как же Гасилову было не утвердиться в этой своей теории, когда талантливый инженер не замечает, что его, как мальчишку, обводит вокруг пальца? Да не только талантом должен быть обделен инженер Сухов. Если, подписывая сводки, не понял, что происходит на лесосеке, какой там проводится эксперимент? Вот такие пирожки, товарищи. Походило на то, что дождь не собирался идти. Правда, молнии все еще беззвучно прошивали зловещую черноту. Середина тучи все еще была исполосована нитевидными космами. Правда, старая соколь призывно шелестел. В ожидании влаги и прохлады черемухи, наоборот, замолкли. Но вот робко чирикнул в листве воробей, за ним второй, третий, и начался хулиганский воробьиный концерт в предгрозовом мраке. Я имею возможность по вашему лицу видеть, Александр Матвеевич, что вы уже кончили разговор, сказал Голубин, поднимая со стола три цветных карандаша. Если это так, то я позволю себе рассказать вам маленькую историю. Мой дядя, задумчиво сказал он, мой дядя Круминч, бывший красноармеец латышского полка, имел честь после революционных событий служить начальником ЧК города Ромск. Голубин согласно кивнул Прохорову. Да, да, это тот самый Круминч, о котором вы можете знать, Александр Матвеевич. Прохоров наконец понял закономерность в обращении парторга с цветными карандашами. Красный, синий, зеленый. Затем, наоборот, зеленый, синий, красный. Таким образом, синий карандаш, самый нейтральный, всегда оказывался в центре. Мой дядя Круминч имел роковую ошибку с колчаковским офицером Колбиным. Невозмутимо продолжал Голубин. От этой ошибки Колбин получил возможность сбежать.